Мы сейчас помолимся, поблагодарим Господа, что вот Он дал такую нам милость совершать благовестие. Я хотел еще рассказать об одном благословении. Я думаю, что я не заберу много времени. Я так кратко скажу о героях веры. В Евреям написано, что Яков, умирая, благословил своих вот внуков. А я так говорю, Иван Яковлевич, наш брат, умирая, благословил нас одним новым благовестником в нашей области. Это Дима Малакова. Он рукоположил незадолго перед своим отходом. Ну и вот в семье Димы произошли интересные такие события, благословения, которые я хочу рассказать. У него сейчас 4 детей и 3 детей. Первые у него родились, делали кесарево сечение. Жена не могла, ну как бы родители не давали ей. Вот. А теперь они, когда у них 4-й ребенок, они дерзнули, чтобы вот она сама родила. Вот стали молиться, веру им Господь такую послал. И когда вот Лиля, жена Димина, заявила об этом врачам в Мелитополе, вот там произошла такая паника, произошла, ее отправили в Запорожье, ну это в область нашу, вот, и там при институте, медицинский институт, вот, и там было такое вот, ну, давление, и такое было, ну, такой нажим, ей так вот говорили, врачи консилиум собирали, там, и все это говорили, ты не родишь, ты умрешь, и дети останутся сиротами. И заставили к нотариусу идти писать, ну, такое, как сказать, ну, что они снимают с врачей ответственность, а сами берут на себя. И вызывали родителей на беседу. Потом они еще придумали, чтобы вызвать пастора церкви. Вот. Искали, как бы все же повлиять, чтобы она отказалась от своего решения. Ну, друзья были тверды. И слава Богу, родился сын у них, здоровый. Господь вот показал, насколько он всемогущий Бог. И давайте мы помолимся, поблагодарим Господа за все его милости и благодеяния. Господь, Отец Небесный, благодарность Тебе, что Ты нас всех полюбил в Иисусе Христе, Сыне Твоем. Благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты добровольно согласился идти на нашу грешную землю и совершилось спасение всех людей, но особенно благодарим, что совершилось наше спасение, мое спасение, Господь, и за это Тебе слава, за Твои страдания, кровь пролитую. И благодарю Тебя, Господь, что в Запорожской области есть верующие нашего братства, есть церкви. Есть это подвязание благовествования. Благодарю Тебя за все, кто молился, кто переживал, постился, у кого были слезы и было желание, чтобы спасать грешников. Благодарим Тебя, Господь, за те души, которые приложились вот к святым Твоим, которые уверовали, приняли святое водное крещение. Помоги им, чтобы они устояли. Помоги нам, Господь, еще больше для Тебя Бога делать, чтобы нам не упустить время для благословения, не пролениться, Господь. А Ты пошли еще новых тружеников на Ниву Твою, а Тебе, Господу, за все слава. Аминь.